Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Посиделки». Как вы уже знаете, прекрасная страна Испания находится на Пиренейском полуострове, который в старину назывался Иберийским. Значительную часть этого полуострова занимают высокие горы, и здесь живут люди. А в жизни всякое случается. Сегодня мы послушаем в этом народную испанскую сказку «Поющий мешок». В суровых Иберийских горах, где летом солнце обжигает бесплодную землю, а зимой холодный ветер срывает с деревьев листья, в маленькой хижине на самом краю селения жила бедная женщина. У нее не было никого, кроме единственной дочери, доброй, трудолюбивой девочки. Мать крепко ее любила и подарила дочери то, что было ей всего дороже – ожерелье из коралла. Однажды сказала дочери: «Возьми кувшин и спустись за водой к источнику, что течет позади селения. Мы сварим с тобой похлебку из бобов со стручковым перцем». Так говорила она дочери каждое утро. Девочка взяла высокий кувшин и проворней серны побежала вниз по крутой горной тропинке. Источник блестел среди камней, как серебряная ниточка. Добежав до воды, девочка сняла с шеи свое ожерелье и положила его на берегу. Она боялась, что ожерелье скатится в воду, ведь это был подарок любимой матери. Потом взяла в руки кувшин, наклонилась к источнику, и вдруг ей показалось, что кто-то на нее смотрит. Оглянувшись, она увидела нищего. Одетый в лохмотья, с большим мешком на плече, старик сидел у самой воды и пристально смотрел на девочку злыми черными глазами. Девочка так испугалась, что, едва зачерпнув воды, опрометью побежала к дому. Только ступив на порог, она спокойно вздохнула и тут же вспомнила, что позабыла у источника свое любимое коралловое ожерелье. Нехотя побрела девочка обратно к источнику. Приблизившись, притаилась за большим камнем и увидела, что страшный нищий все еще сидит на том же месте. Проворная змейка девочка выскользнула из-за камня, чтобы схватить свое ожерелье, но не успела. Старик вскочил, набросился на девочку и затолкал ее в свой мешок. Взвалив на плечо ношу, он отправился по горным деревням просить милостыню. Старый нищий был очень хитер. Остановившись в первой же деревне, он принялся кричать громким голосом: «Посмотрите! Послушайте! Перед вами великое чудо! Поющий мешок! Не жалейте денег, подойдите поближе!» Убедитесь сами, что он прекрасно поет». Зеваки сбежали со всей деревни. Еще бы, поющий мешок встретишь не каждый день. А старик, замахнувшись своей толстой дубинкой, обратился к мешку зловещим голосом. «Пой, мешок, хорошенько пой, а не станешь петь, отведаешь палки». Девочка испугалась, что старик ее ударит. Она не посмела ослушаться и, чуть не плача, запела дрожащим голосом. «Я кувшин взяла с собой, побежала за водой, у ручья я потеряла, ожерелье из коралла. Мама моя, как мне горько без тебя! Я назад к ручью пошла, ожерелье не нашла, не нашла, что потеряла, ожерелье из коралла. Мама моя, как мне страшно без тебя! Все, что было у меня, все осталось у ручья, с ожерельем из коралла. Я свободу потеряла. Мама моя, пропаду я без тебя». Девочка пела очень хорошо, и людям нравилось слушать ее пение. Куда бы старик ни пришел, крестьяне подавали ему кто сентава, кто два, кто пшеничную лепешку, а кто и куриное крылышко. Старик все съедал сам, а девочке не давал ничего, кроме черствых корок. Она сидела в темном мешке и горько плакала. Так бродил нищий из дома в дом, из селения в селение, и однажды снова забрел в маленькое местечко в суровых Иберийских горах, где жила бедная женщина, мать несчастной девочки. «Пой, мешок!» — закричал на все селение старик. И мешок жалобно запел. «Мама моя, как мне горько без тебя!» Конечно, мать сразу узнала голос своей пропавшей дочери, но не сказала старику ни слова. Она понимала, что силы мешка не отнять. И обратилась к нищему так ласково, как только могла. «Сеньор нищий, время позднее, а ветер крепчает, ночью хлынет дождь и размочит все дороги. Переночуйте в моем доме. У меня вы найдете и ночлег, и ужин». Старик согласился и вошел в дом, а мать поставила перед ним на стол все, что было в доме. Не забыла принести и бочонок крепкого, сладкого сидра, и так напоила нищего, что он вскоре же уснул мертвым сном. Тогда мать развязала мешок и со слезами расцеловала свою несчастную дочь. Она уложила девочку в постель, укутала теплым одеялом и дала ей сухарей в вине. А в мешок посадила кота и собаку. Рано утром старик проснулся. Он поблагодарил женщину за ночлег, взвалил на плечо мешок и, ничего не подозревая, ушел своей дорогой. Дойдя до ближайшего селения, нищий остановился посреди улицы и, как всегда, принялся громко кричать. «Посмотрите, послушайте, перед вами великое чудо! Поющий мешок!» Когда же собрались крестьяне, он повернулся к мешку и сказал: «Пой, если не будешь петь, отведаешь мои палки». Но собака из мешка ответила старику: «Гав-гав, старый мошенник!» Кот промяукал: «Мяу-мяу, злой обманщик!» Услышав такое пение, крестьяне стали смеяться над нищим. Разъяренный старик решил тут же расправиться с непослушной девчонкой. Он развязал мешок, схватил в руку палку и закричал: «А ну, вылезай!» В ту же минуту из мешка выскочили кот и собака. Собака вцепилась старику в нос, а кот расцарапал щеки. Старик от испуга выронил палку и бросился бежать без оглядки. А крестьяне долго еще смеялись ему вслед. Правда, этого я не видел, а только слыхал от людей. Но зато, наверное, знаю, что бедная женщина до сих пор живет в маленькой хижине в суровых Иберийских горах, живет счастливо и не может нахвалиться на свою добрую, трудолюбивую дочку. Что всего дороже на свете? Может быть, коралловое ожерелье? Мне кажется, дороже всего любовь. А самая верная любовь — это любовь матери. Она и согревает нас, и питает, выручает из беды, спасает от злых людей. А главное, никогда нас не оставляет. До свидания, дорогие друзья. Слушайте Посиделкина.